Шестое. Личная свобода. Свобода слова. В области личной свободы существует множество проблем, не попадающих под категорию принудительного труда. Свобода слова и печати издавна ценилась теми, кто называет себя защитниками гражданских прав. Слово «гражданских» означает здесь, что экономическая свобода и права частной собственности для них не эквивалентны друг другу. Но мы уже видели, что свободу слова можно абсолютизировать, только если она включена в круг общих прав собственности человека, включая право на свободное распоряжение собственной личностью. Так человек, обманно крикнувший «пожар» в заполненном театре, не имел права так делать, потому что тем самым он ущемил договорные права собственности владельца и зрителей. Но если оставить в стороне посягательство на собственность, свобода слова всегда будет пользоваться самой решительной поддержкой каждого либертарианца. Свобода публиковать и продавать любые тексты становится абсолютным правом, к какой бы области ни относился текст. В этом защитники гражданских прав хорошо себя зарекомендовали. И покойный судья Хьюго Блэк был особенно известен тем, что ссылками на первую поправку к Конституции упорно защищал свободу слова от всех правительственных посягательств. Но есть области, в которых даже самые пылкие борцы за гражданские права утрачивают четкость позиции. Как быть, например, с подстрекательством к беспорядкам, когда оратора объявляют виновным в том, что он возбудил толпу, которая потом разбушевалась и совершила преступление против личности и собственности. На наш взгляд, подстрекательство можно считать преступлением, только если мы отказываем каждому в свободе воли и выбора, если мы исходим из того, что когда А говорит Б и С, вы двое бейте и крушите, то эти Б и С беспомощно обречены подчиниться ему и пойти на преступление. Но либертарианец, верящий в свободу воли, должен настаивать, что даже если А ведет себя аморально и безответственно, когда призывает к беспорядкам, это все-таки лишь пропаганда, и его действия не должны подлежать уголовному наказанию. Разумеется, если бы А и сам принял участие в беспорядках, тогда подлежал бы наказанию и он. Более того, если А является главарем организованного преступного объединения, который приказывает своим приспешникам «идите и ограбьте такой-то банк», то, конечно, по закону о соучастии он становится участником или даже организатором преступления. Если же пропаганда не является преступлением, то не является им и сговор для пропаганды, потому что, вопреки неудачным формулировкам закона об ответственности за преступный сговор, сговор, то есть соглашение, сделать что-то, не может быть более преступным, чем само деяние. А по сути дела, как иначе можно определить сговор, если не как соглашение между двумя или более лицами, а совершение чего-то неодобряемого тем, кто дает определение? Есть проблемы и с законом о клевете. Было признано законным ограничение свободы слова, если это слово ложно или злонамеренно вредит репутации какого-либо лица. Иными словами, закон о клевете утверждает право собственности человека на свою репутацию. Однако репутация не может быть собственностью человека, потому что она является функцией субъективных чувств и отношений других людей. А поскольку в реальности никто не может владеть умом и отношением другого, это означает, что буквальное право собственности на свою репутацию невозможно. Репутация каждого постоянно меняется в соответствии с мнениями и отношением других людей. В силу этого словесные нападки не могут рассматриваться как посягательство на право собственности, а потому не должны подлежать ограничению или преследованию в суде. Возводить ложные обвинения – дело, конечно, аморальное, но, повторим еще раз, для либертарианца мораль и закон – это разные категории. Более того, подходя прагматически, можно полагать, что если бы не существовало законов о клевете, люди меньше верили бы неподтвержденным обвинениям. Сегодня, если кого-то обвинили в некоем пороке или правонарушении, Первой реакцией большинства будет немедленное принятие этого на веру, потому что если бы обвинение было ложным, то почему же он не привлек обвинителей к суду за клевету? В этом смысле закон о клевете, конечно, дискриминационен в отношении бедных, потому что такому человеку намного труднее вести в суде дорогостоящее преследование клеветника, чем человеку со средствами. Более того, сегодня богатые могут использовать законы о клевете как дубинку против бедных, даже за совершенно обоснованное высказывание и обвинение человека можно затаскать по судам по обвинению в клевете. Парадокс, но человек небогатый больше уязвим для клеветы и для ограничения свободы слова при нынешнем положении вещей, чем в мире, в котором не было бы законов, наказывающих за клевету и разглашение порочащих кого-либо сведений. К счастью, в последние годы законы о клевете подверглись смягчению, так что теперь государственных чиновников и известных людей можно подвергать острой критике, не опасаясь разорительного судебного преследования и наказания. Другим действием, которое должно быть свободным от ограничений, является бойкот. В случае бойкота один или несколько человек используют свою свободу слова, чтобы по кажущимся для них существенным соображениям убедить других воздержаться от покупки чьей-либо продукции. Если, например, несколько человек организуют по каким-либо причинам кампанию, чтобы убедить публику прекратить покупку пива XYZ, это чистая пропаганда, причем совершенно законного свойства, против покупки пива. Успешный бойкот может возыметь неблагоприятные последствия для производителей пива XYZ, но и это вполне нормально в условиях свободы слова и прав частной собственности. Производители пива XYZ рискуют положиться на свободный выбор потребителей, а потребители имеют право следовать любым советам. Однако наше трудовое законодательство ограничило право профсоюзов организовывать бойкоты против производителей. Точно так же наши законы запрещают распространение слухов о некредитоспособности банков. Очевидный пример того, как правительство предоставляет особые привилегии финансовым структурам, ограничивая свободу слова тех, кто призывает отказаться от использования их услуг. Особенно труден вопрос о пикетах и демонстрациях. Свобода слова предполагает, конечно, свободу собраний, свободу высказываться совместно с другими людьми. Но ситуация усложняется, когда для этого оказывается необходимым использование улиц. Пикетирование незаконно, когда оно мешает доступу в частное здание или на завод, или когда протестующие угрожают насилием тем, кто пытается пересечь отстаиваемую пикетом линию. Также понятно, что сидячие забастовки – это незаконное нарушение права частной собственности. Но даже с законностью мирного пикетирования не все ясно, потому что это часть более широкой проблемы. Кто принимает решение об использовании улиц? Дело в том, что почти все улицы являются собственностью муниципальных властей. Но у правительства, не являющегося частным собственником, отсутствуют какие-либо критерии, по которым предоставляются права на использование улиц. Поэтому почти любое его решение будет произвольным. Предположим, что клуб любителей глициний хочет устроить уличный парад в честь этого цветка. Полиция запрещает демонстрацию, ссылаясь на то, что это создаст помехи уличному движению. Защитники гражданских прав автоматически заявят протест против несправедливого ущемления права любителей глициний на свободу слова. Но ведь и полиция заняла совершенно обоснованную позицию. Парад может привести к уличным пробкам, а правительство обязано заботиться о правах пешеходов и автомобилистов. Как же поступить? Что бы ни решило правительство, будут ущемлены права какой-то группы налогоплательщиков. Если правительство разрешит демонстрацию, будут недовольны водители и пешеходы, а если не разрешит, пострадают любители глициний. В любом случае, сам факт того, что решение принимает правительство, порождает непременный конфликт в вопросе о том, кто из граждан и налогоплательщиков должен использовать правительственные ресурсы. Тот факт, что правительство владеет улицами и контролирует их, делает эту проблему неразрешимой, а истинное ее решение невозможным. Дело в том, что вопрос об использовании любого ресурса должен решать его собственник. Владелец типографии решает, что именно печатать, а владелец улицы должен решать, как ее использовать. Короче говоря, если бы улицы были частными, а любители глицинии попросили бы о возможности пройтись парадом по Пятой авеню, то собственнику Пятой авеню пришлось бы решать, сдать ли улицу в аренду демонстрантам или сохранить ее для водителей и пешеходов. В либертарианском мире, где все улицы будут находиться в частной собственности, именно владельцы улиц в каждый конкретный момент принимали бы решение о том, сдавать ли свою улицу демонстрантам, каким именно и по какой цене. Тогда стало бы ясно, что речь не идет ни о свободе слова, ни о свободе собраний, а исключительно о правах собственности, о праве группы людей попросить улицу в аренду и о праве собственника принять их предложение или отвергнуть его.